Благодаря волоску с головы Хурала Хункар попал в Нижний мир прямо к месту схватки. Он превратился в огромного синего дракона и свободно порхал в небе. Сверху сразу заметил, что великан вцепился в медвежий дух Хурала. Душа Туяра лежала неподалеку. Хункар слетел в долину и набросился на великана. Одна из голов оторвалась от медведя и зарычала. Хункар открыл пасть и исторг на демона столб ослепительно-синего цвета. Великан заметил опасность, отпустил медведя и проворно отбежал за валун. Медведь лежал на спине, раскинув лапы, и не шевелился. Синий луч разбился о черный камень. Несколько кусков камня отлетели в стороны. Один попал в озерцо лавы и погрузился с шипением на дно. Великан вылез из-за валуна с мечом и щитом. Псиные головы лаяли на дракона. Великан направил меч на Хункара, проревел заклинание. Хункар ощутил, как энергия выходит из него с сумасшедшей скоростью. Нижний мир высасывал силы. Все-таки это вотчина приспешников Иркаана, а не людей. Хункар опустился на землю и превратился в светло-синего оленя с развесистыми рогами. Сквозь него было видно, как в желтой лаве чернели камни. Великан зарычал и бросился на Хункара, приподняв меч для удара. Пёсьи морды оскалились, прижав уши к головам. Хункар легко отскочил в сторону, стуча копытами по камням. Великан промахнулся. Ударил еще, но не догнал оленя. Скоро очнется Харул, и можно будет вместе напасть на демона. Но великан перестал гоняться за оленем. Глянул на душу Туяра. Эх, все-таки понадобится жертва. Хункар до последнего надеялся, что удастся обойтись без этого. Великан бросился к душе Туяра. Олень вскочил между душой и великаном. Принял привычный человеческий облик в виде прозрачного синего силуэта. Поднял руку, пустил великану в лицо сноп синего цвета. Пальцы на другой руке соединил в кольцо. Мелькнула вспышка синего цвета, и появилась душа Сандаэры. Старуха огляделась, увидела Туяра и бросилась к нему. Великан оправился от луча света, пущенного Хункаром. Ударил мечом. Хункар увернулся, пуская в великана синие лучи. Тогда великан сделал обманный выпад и стукнул Хункара щитом. Мудрец упал в сторону. Великан поднял меч на Туяра. Сандаэра сидела на коленях и обнимала сына. Она подняла голову, глянула на двуглавого демона, отодвинула сына за спину и прикрыла собой. Великан обрушил меч на Сандаэру. Долину озарил ослепительный свет и сотряс взрыв. Казалось, содрогнулся весь Нижний мир. Хункар прикрыл глаза и отвернулся. Ураган энергии едва не унес его с собой. С гор в огненные реки обрушились огромные камни. Взметнулись волны лавы.